Хитро прищурившись, Шалиев посмотрел на Стинова и задал неожиданный вопрос. «Как, по-твоему, стал бы действовать Стоянович, если бы колонию мутантов обнаружил кто-то из его людей?» «Послал бы группу диверсантов, чтобы уничтожить колонию». «А как стал бы действовать на его месте ты?» «Попытался бы использовать факт существования колонии мутантов и изготовления нелегального эфемера на территории производственного отдела с целью оказания давления на его руководство». «Я рад, что не отдал тебя Стояновичу», — улыбнулся Шалиев. «Я тоже этому рад», — улыбнулся в ответ Стинов. «Придется взять это дело под свой контроль. Стояновичу с его прямолинейностью не под силу довести его до достойного финала. Но на начальном этапе, пока идет разведка и сбор сведений, можно будет подключить и его». Шалиев включил большой стереоэкран на стене и набрал код вызова. После двух длинных гудков зуммера на экране появилось лицо шефа службы безопасности. От внимания Стинова не ускользнуло, как хищно. С плохо скрываемой ненавистью прищурились глаза Стояновича, когда он взглянул на него. «Как дела, господин Стоянович?» — беззаботным тоном приветствовал шефа службы безопасности Шалиев. Стоянович молча вперил в него свой неподвижный взгляд. Стинов заметил, как нервно дернулась кожа под левым глазом на лице Шалиева. Однако Шалиеву, владевшему своей мимикой не в пример искуснее Стояновича, удалось скрыть подступившее раздражение. «Напомните мне, Стоянович, сколько эксайтов было задержано вчера в сельскохозяйственной зоне?» — задал он вопрос. «Задержано 6, — ответил Стоянович. «Тело еще одного извлекли из воздуховода мертвым. Итого 7 человек», — уточнил Шалиев. Стоянович молча кивнул. «А у меня имеются сведения, что эксайтов было 8». Шалиев указал рукой на стол, где было разложено принесенное Стиновым снаряжение. «И каким же образом вам это стало известно?» — мрачно поинтересовался Стоянович. «Вам, кажется, знаком этот молодой человек?» — указал Шалиев на Стинова. «Будьте добры», — обратился он к нему, — «повторить для господина Стояновича свой рассказ». Стинов еще раз повторил историю о том, как он вывел эксайта из сельскохозяйственной зоны и что случилось потом. Стоянович, слушая его, окаменел. Пальцы его судорожно вцепились в край стола, лицо медленно багровело. Стинову не составило труда понять, что в лице шефа безопасности он нажил себе непримиримого врага. Кто дал этому молокососу право соваться в дела службы безопасности? Брызжа слюной, заорал Стоянович, как только Стинов закончил рассказ. «Стинов действовал по моему поручению», — резко осадил его Шалиев. «Это была операция службы безопасности. Ваша служба безопасности позволила одному из эксайтов беспрепятственно покинуть сектор Мечникова», — снова не дал ему договорить Шалиев. «Со своими людьми я сам разберусь», — набычившись, ответил Стоянович. «Непременно разберитесь», — насмешливо улыбнулся Шалиев. «Я не знаю, на кого этот парень работает». Шеф безопасности с трудом сдерживал готовый вырваться из него поток ненависти. «Но я уверен, что это какая-то хитроумная ловушка. Нас собираются подставить». «Так на кого же вы работаете, господин Стинов?» Усмехнувшись, посмотрел на Игоря Шалиев. «Только на самого себя», — ответил Стинов. «Я тоже склонен так считать», — согласился с ним Шалиев. «Да вы только посмотрите, что он приволок». Стоянович, нервно взмахнув рукой, указал на упаковку динамита. «Неужели вы думаете, что этой самоделкой эксайты собирались взорвать защитный колпак генераторов поля?» «А вы что по этому поводу думаете?» — спросил Шалиев у Стинова. «Я думаю, что взрыв генераторов вовсе не входил в намерение того, кто послал эксайтов на задание», — сказал Стинов. «Неплохо», — похвалил его Шалиев. «А что вы скажете по поводу колонии мутантов, Стоянович?» «Никакой колонии нет». «Я буду в этом уверен, только когда получу доказательства». «Это пустая трата времени», — «Займитесь этим, Стоянович», — раздельно и четко произнес Шалиев. «И сделайте это тихо, не привлекая к себе внимания. На этот раз мне нужна не резня, подобная той, что вы учинили в секторе Ломоносова, а только информация, достоверная информация. Я ясно выражаюсь?» «Яснее не бывает», — дернул головой Стоянович. «Я жду от вас доклада», — сказал Шалиев и, не прощаясь, отключил связь. Повернувшись к Стинову, Шалиев сокрушенно покачал головой. «Герхард Бермер, руководитель нашего отдела, не всегда осмотрителен в подборе кадров. Порой он ставит личную преданность выше деловых качеств. Стоянович не ищейка, а бульдог. Хватка у него мертвая, но вот нюх плохой. Ну да ладно. Мутантов мы пока оставим ему. Ну а что мы будем делать с тобой?» Шалиев пристально посмотрел на Стинова и, проведя пальцем по подбородку, неожиданно улыбнулся. «Сам-то ты на что рассчитывал, когда шел ко мне с сумкой, набитой динамитом?» «Вы помогли мне остаться в зоне информационного отдела, нашли для меня работу и жилье», — изображая растерянность и нерешительность, Стинов опустил глаза, сосредоточив взгляд на носках своих ботинок. «Я не хотел оставаться перед вами в долгу». «Не изображай из себя невинную девицу», — недовольно скривил губы Шалиев. «Говори прямо, что у тебя на уме?» «Я хочу быть уверенным, что со мной не произойдет вдруг несчастный случай». Стинов поднял взгляд, но заглянуть Шалиеву в глаза так и не решился. «А такую уверенность можете дать мне только вы».